«Настоящие летние каникулы, и мне очень скучно», — сказал Арвинд. Они с Зуки продолжали заниматься немецким. «Завтра я возьму тебя покататься на лодке по озеру», — ответила Зуки. И вдруг Арвинд заявил. «Те письма от моей сестры, помните? Они не настоящие». «Ты что, Арвинд?» — удивилась Клэр. «О чем ты?» «О том, что эти письма написаны теми же людьми, которые пишут нам тексты для общения с прессой. Это забавные, даже, пожалуй, смешные письма. А моей сестрице с чувством юмора всегда было плоховато. Эти новости тоже не настоящие. Во всяком случае, я нахожу их все менее убедительными. А уж нам в этих новостях и вовсе никакой роли не отведено». Клэр принялась уговаривать Арвинда, чтобы он Перу ни в коем случае ничего подобного не говорил. Он ласково погладил ее по руке, словно это у нее были какие-то проблемы, и пообещал. «Не беспокойся, Клэр. У нас все хорошо, и дальше тоже, разумеется, все будет отлично». Пэр устроил для себя в отсеке «Север-1» нечто вроде парижского марафона на тренажере, причем начал забег именно в то время, когда за 300 миллионов километров от их базы был дан сигнал к старту. Заданную дистанцию он пробежал за 3 часа 42 минуты. Клэр постоянно не здоровилась, и хотя никаких специфических симптомов вроде бы не было, она чувствовала, что в ее теле что-то изменилось. Пройдя все мыслимые тесты, изучив анализы, она так ничего и не обнаружила. Тогда она решила проверить себя еще раз, самый последний, чтобы уж точно быть уверенной. И оказалось, что она беременна. А ведь она была абсолютно уверена, это совершенно невозможно при постоянном приеме такого количества гормональных средств. Майкл она ничего говорить не стала и аккуратно подделывала еженедельные отчеты о своем состоянии здоровья, которые отправляла в Женеву. Ей было ясно, что родить здесь ребенка невозможно, но и мысль о том, чтобы его убить, казалась кощунственной. Пэр снова попросил ее о приватной беседе. Когда он зашел к ней и уселся в изножье ее кровати, то сперва показался ей абсолютно спокойным, однако ему потребовалось несколько минут, прежде чем он обрел способность говорить. «Я не понимаю, зачем все это делаю», — сказал он. «Что именно?» — не поняла Клэр. «Зачем все это?» Он чуть наклонился в бок и как-то удивительно нежно коснулся стены ее комнаты. «Зачем нам честь, гордость, долг, любовь к родине и к своей семье, стремление сохранить о себе хорошую память? Мне перестало быть понятно, что все это означает». «Но ведь электронные письма от наших родных самые настоящие. Ты же знаешь, Пэр, что они не поддельные», — сказала Клэр. Он долго молчал, и она заговорила снова. «А новости? Разве они не настоящие?» «Комиссия распущена», — наконец промолвил он. «Они так и не поняли, почему погиб Алкион. Так что никакого третьего полета не будет. Это слишком рискованно». Пэр прикрыл ладонью нос и рот. Казалось, он дышит сквозь медицинскую маску. «Если верить газетам, мы пока на редкость успешно справляемся с ситуацией. И отдаем себе отчет в том, что средства, отпущенные на полеты, не безграничны, что технология пока несовершенна, что полную безопасность нам никто не гарантировал, ну и так далее. В общем, мы, сохраняя достоинство, движемся навстречу собственной смерти». «Пожалуй, тебе уже пора показать мне этот твой кентский протокол», — сказала Клэр. «О, теперь я совсем не уверен, что это так уж необходимо». Они нашли его на следующее утро в отсеке Юг-2. Он стоял на четвереньках, прижавшись щекой к полу, словно вовсе не был мертв, а просто прислушивался к чему-то, происходившему внизу. «Максим», — Майкл подал Зуки пустой блистер, и за спиной у него тут же возник Арвинд. «Ну вот, и не говорите, что я этого не предсказывал». Клэр отвела всех в отсек Юг-1, где прямо на контрольной панели Пэр вечным маркером записал свой логин. Это видео, присланное из Центра управления полетами, было записано 4 недели назад. «Пойми, Пэр, это не в моей власти. Мы постараемся поднажать и поторопить их, но для решительных действий, похоже, потребуется сменить правительство. Я, разумеется, не должен озвучивать высказанные ими мнения, но, если честно, вас попросту списали к чертовой матери, и вряд ли в этом здании осталось много людей, которые думают иначе». Запрет на дальние вылазки теперь всем показался абсолютно бессмысленным, да и оставлять тело Пэра внутри комплекса никому не хотелось. Так что Майкл и Арвинд принялись надевать скафандры. Они, впрочем, решили не тащить тело на кладбище. Оба никогда не испытывали к Пэру тех теплых чувств, какие вся команда испытывала к Джону. Зуки попыталась было протестовать, но так и не сумела воспользоваться той властью, которую получила со смертью Пэра. Тело они спрятали за блохой, прыгающим зондом, так, чтобы увидеть его с базы было невозможно, а образцы волос и ногтей Пэра положили в зонд. Зуки отправила на землю рапорт. Она сообщила, что Пэр мертв и что им известно о решении комиссии бросить их на произвол судьбы. Ответ из центра управления пришел со скоростью света плюс 4 часа. Им сообщили, центр управления освобождает их от обязанности следовать уставу и обещает, что постарается оказать им всю возможную помощь. Поскольку это сообщение было встречено гробовым молчанием, переговорщик, помявшись, прибавил. «Боюсь, мы пока не можем сообщить о сложившейся ситуации членам ваших семей». «Вашу мать!» — процедил сквозь зубы Майкл, а Клэр остановила запись. «Господи, да члены наших семей наверняка и так уже обо всем догадались», — сказал Арвинд. «Я не понимаю», — растерянно сказала Зуки. «Неужели тебя так уж подбадривали эти совершенно неубедительные письма, якобы присланные нашими родными?» — язвительным тоном спросил у нее Арвинд. «Я сильно сомневаюсь, что Центру управления полетами удастся своими фальшивками убедить наши семьи в том, что это мы им отсюда пишем». «Я беременна», — сказала вдруг Клэр. Все тут же умолкли и довольно долго молчали. Потом Зуки спросила. «Как же это случилось?» «Мне ужасно жаль», — сказал Майкл. Они посмотрели двойную страховку, плату за грехи и Паан Сингх Тамар. Примечание. Двойная страховка, 1944. Режиссер Билли Уайлдер. Плата за грехи, 1983. Один из эпизодов сериала «Салем». Паан Сингх Тамар, 2010. Индийский боевик. Режиссер Тигманшу Тхулия. Конец примечания. Майкл нарисовал график. «Предположим», — объяснял он, — «что никаких случайностей не возникнет. Предположим, что потребление кислорода и продуктов, а также амортизация оборудования будут происходить с такой же скоростью. Вот смотрите, это приблизительная дата, после которой нам не выжить. А это последний срок для вылета второй команды, если, конечно, вообще будет поставлена цель прийти нам на помощь». Зуки пожаловалась на зубную боль. Оказалось, зуб у нее почти разрушился из-за кариеса, и Клэр удалила его под местной анестезией. Центр управления снова начал снабжать их новостями о реальных событиях, о том, что лесные пожары в Калифорнии вышли из-под контроля, о том, что во всемирном конкурсе сериалов победила лента «Кардиналы», о том, что Эверест закрыли для иностранных альпинистов. Клэр думала, что в связи с беременностью у нее полностью пропадет желание заниматься сексом, но оказалось наоборот. Она себя не узнавала. А как-то раз, когда Майкл заявил ей, что у него нет настроения, она даже влепила ему пощечину. «Ты хочешь продолжать занятия немецким?» — спросил Арвин Тузуки, и она ответила. «Когда мы вернемся домой, я непременно перееду жить в Штиллер на Зимзее. Куплю там маленькую квартирку. Буду есть штолен с изюмом и цукатами, гулять в горах и читать детективные романы Фридриха Дюренмата». «Штиллера на Зимзее не существует», — остановил ее Арвинд. «О», — удивилась Зуки, — «значит, я неправильно тебя поняла». «Ты не сумеешь родить», — твердил Майкл. «Мы не можем здесь завести ребенка, это же полное безумие». А Клэр тем временем почти перестала тошнить. Она сама с собой играла в древние свитки, а также с любым желающим в трик-трак. Налетела песчаная буря, пожалуй, самая свирепая из тех, которые им уже довелось здесь пережить. Снаружи доносился жуткий непрерывный вой. Твердые канцерогенные кусочки скальной породы стучали по стенам. Связь с Женевой была очень плохая, то и дело прерывалось, а затем прервалась совсем. Найти поломку внутри им не удалось, а выйти наружу было невозможно, пока не утихнет вихрь и не уляжется опасная пыль. В 1883 году судно «Миньонет» затонуло на пути в Сидней, рассказывал Майкл. Но четырем членам экипажа удалось спастись на шлюпке. Из еды у них было всего два бочонка с маринованной репой. А находились они в 700 миль от берега. Они съели морскую черепаху, они пили собственную мочу, поскольку ни капли дождевой воды им собрать так и не удалось. Через 3 недели юнга Ричард Паркер впал в кому. Том Дадли и Эдвин Стивенс ударили его в шею перочинным ножом, а потом стали пить его кровь и есть его плоть. «Зачем ты нам об этом рассказываешь?» — спросил Арвинд. Однажды Клэр проснулась от кошмара. Ей приснился Джон. Он молотил кулаками по стенам базы и просил впустить его, потому что снаружи ему холодно и одиноко. Об этом сне она, разумеется, никому рассказывать не стала. Во время еженедельного медицинского осмотра Клэр заметила у Зуки на левой груди небольшую опухоль. Ей показалось, что это начальная стадия рака. «Я люблю тебя, то и дело», — повторял Майкл. «По-моему», — отвечала Клэр, — «тебе просто страшно». «Да, мне страшно, и я люблю тебя». «А мне нужно, чтобы ты ничего не боялся». Теперь ее округлившийся живот был хорошо заметен. Через 6 недель, буквально в течение 1 утра, песчаная буря совсем стихла. Но воцарившаяся тишина, которую они все так ждали, отчего-то казалась тревожной, была словно некий безмолвный голос, никому и ничему не принадлежавший и прилетевший ниоткуда. Восстановить связь с Женевой им так и не удалось. Майкл и Арвин довольно долго обследовали станцию извне, но никаких неполадок с передатчиками так и не обнаружили. Подобные прогулки отнимали очень много сил. Каждый из них укорачивал оставшееся им время на 8 дней. Вот почему все проголосовали против следующего выхода наружу, хотя понимали, что связи с землей у них больше не будет, если только с неба вдруг не упадет какой-нибудь корабль-спасатель. «Так ведь и Лос-Анджелес может сгореть, а мы даже не узнаем об этом», — задумчиво промолвил Майкл. Зуки предложила уменьшить ежедневное потребление калорий. До 1000 для Арвинда и Майкла, и до 800 для нее самой и для Клэр. «Но Клэр беременна», — возразил Майкл. «Значит, мы, по-твоему, должны кормить того, кто никогда не появится на свет?» — спросила Зуки. «А по-твоему, мы должны убить нерожденного ребенка, чтобы ты смогла прожить на месяц дольше?» — рассердился Майкл. Арвин встал и молча вышел из комнаты. Клэр считала, что он затеял долгую игру и старается сберечь силы, а значит, скорее всего, продержится дольше других. Все они уже чувствовали в дыхании друг друга запах аммиака. Отключился сигнал общей тревоги. В отсеке «Север-2» что-то было явно повреждено, возможно, в связи с натиском песчаной бури. Но ни у кого не было сил тащиться туда и проводить ультразвуковую проверку. Так что они решили просто законсервировать этот отсек и отключить в нем электричество. Физкультурой никто из них больше не занимался. Зуки в очередной раз упала и сломала лодыжку. Клэр давала ей столько обезболивающего, сколько она просила. Ребенок уже вовсю шевелился у Клэр в животе, она сама провела сканирование и установила, что это мальчик, но дать своему будущему сыну имя не осмелилась. Они посмотрели 11 друзей Оушена, принцессу-невесту и мосты округа Мэдисон, но Клэр в просмотре не участвовала. Примечание. «Принцесса-невеста», 1987. Американский романтический фильм по роману Уильяма Голдмана, режиссер Роб Райнер. «Мосты округа Мэдисон», 1995. Режиссер и исполнитель главной роли Клинт Иствуд. Конец примечания. Она уходила к себе, читала или во что-нибудь играла. Смотреть фильмы о земле у нее не было сил. «Мне ужасно хочется снова пройтись босиком по мокрой траве», — сказал как-то Арвинд. «Арвинд, ради бога, заткнись», — велела ему Клэр. Зуки приняла Максим. Они распечатали вход в отсек «Север-2», положили туда ее тело и снова все заперли. А Клэр все чаще вспоминала их с Питером отпуск и пятерых тощих коричневых от загара мальчишек, которые целыми днями торчали на деревянные вышки для прыжков в воду. И то, как они с Питером ели ямайское блюдо, тушеную коровью голяшку с мелким горошком и овощами в кафе на дальнем конце пляжа. «Можно мне оранжину, пожалуйста?» На второй день ее ужалила медуза. Ей весь вечер пришлось держать пылающую ступню в ведерке со льдом. А Питер рассказывал ей об израильском селении Атлит-Ям близ Хайфы, еще в древности ушедшем под воду. Там находился старейший из мегалитических кругов, датируемый 7000 годом до нашей эры. И еще он рассказывал ей о каменных кругах в болотистом урочище Бодмин-Мур, кромле Химери Мейденс, веселые девы в Корнуэле, о каменных кругах бронзового века «Девять леди» в Дербишире и о скоплении известняковых столбов под названием «12 апостолов» в австралийской провинции Виктория. Они весь день тогда провалялись голышом на постели, а сквозь шторы пробивались лучи жаркого солнца, в которых сверкали пылинки, слышался плеск волн и жестяная бразильская поп-музыка из дешевых динамиков. А потом Клэр позвонили из больницы и сообщили, что ее матери случился инсульт. У Майкла открылась чудовищная диарея. Клэр давала ему имодиум и диаролит, но это не помогало. Он был жутко обезвожен и страдал от сильных головных болей. Убрать тело Майкла у них уже не было сил. «О, смерть!» — продекламировал Арвинд. «Ты для меня любовнице подобна, с белейшей кожей цвета облаков, а волосы твои темные и тяжелы, как грозовая туча, а губы кроваво-красные, как лотос, на заре расцветший». «Что это?» — спросила Клэр. «Тагор», — сказал Арвинд. «Помнишь, я читал его на Бенгале». Она подложила ему под затылок свою ладонь и еще долго сидела так, поглаживая кончиками пальцев чудесную замшевую кожу у него на шее, пока не почувствовала, что его кожа стала совсем холодной. Она понятия не имела, давно ли у нее начались роды, но каждый раз стоило ей подумать, что, наверное, легче было бы умереть, чем терпеть такие муки. Она вспоминала о ребенке и все-таки ухитрялась собраться с силами. Да и Джон все время сидел у противоположной стены. Лицо у него было совершенно серое. Но она думала, что он ведь все-таки врач, и это ее подбадривало. Она с огромным трудом дотащилась до медицинского шкафчика, отыскала пластмассовую бутылочку с жидким морфином и сделала глоток. Не слишком большой, иначе ребенок мог умереть у нее внутри, да там и сгнить. А вроде бы морфин действует именно так. А ведь когда-то она подобные вещи хорошо знала. Схватка еще одна и еще. Это же все равно, что совать руку в огонь, вытаскивать и снова совать, подумала Клэр и принялась молиться. Но потом вспомнила, что молиться-то и некому, что вокруг на сотни миллионов километров нет ни единой живой души, нет абсолютно никакой жизни. Эта мысль, точно порыв ветра, прокатилась по гулким пустым помещениям в ее голове, хлопая дверями и вдребезги разбивая незакрытые окна. Еще одна схватка. Если бы только она могла пустить все на самотек. Если бы только она не была вынуждена тужиться. Под ее сомкнутыми веками вспыхивали яркие огни. Такие вспышки порой видишь ночью перед сном. Они были похожи на остаточные частицы сверхновой звезды, отдающие энергию сетчатке ее глаз. Затем она вдруг увидела на полу какое-то животное. Оно было живое и шевелилось. Клэр из последних сил приподняла куртку, положила неведомое существо себе на грудь, и окружающий мир на какое-то время исчез, окутанный непроницаемой тьмой. Когда же она снова открыла глаза, ожидая увидеть фигурки гиппопотама, льва, обезьяны, змеи и орла, то поняла, что лежит в луже крови на полу в углу незнакомой комнаты со стенами из алюминия и пластмассы и прижимает к груди ребенка. Оказалось, что думать о благополучии другого человеческого существа гораздо легче, чем о своем собственном. Клэр завернула новорожденного в полотенце, он заплакал, и она принялась его утешать. В течение первых 5 дней она в 2 раза увеличила свой рацион и стала понемногу уменьшать его, только почувствовав, что силы начинают к ней возвращаться. Но заставить себя съесть собственную плаценту она все же не смогла и попросту ее заморозила. Впрочем, теперь запасов продовольствия у нее было больше, ведь все остальные члены команды уже умерли. Тела Майкла и Арвинда разлагались, и Клэр пришлось вытащить их в коридор и запереть выходящую туда дверь. Теперь в ее распоряжении осталась одна единственная маленькая комнатка. Зато она уже могла смотреть документальные фильмы о природе Земли, больше не испытывая душевной боли, поскольку люди в таких фильмах практически не появляются. Землю она воспринимала как некую красивую планету, находящуюся очень далеко. Вот обезьяны Гелада поедают траву в горах Эфиопии, а вот морские игуаны. А это львиный прайд загнал и убивает слониху. Когда ей не удавалось успокоить ребенка, она прижимала его к себе и расхаживала с ним кругами по комнате, пока он не заснет. А он смотрел ей в глаза, крепко держась за ее палец, и порой по его личику даже скользило подобие улыбки. Клэр вспомнила, что отец ее малыша Майкл. Еще и часто вспоминалось, что они будто бы бегут с ним по березовой роще, которая находится чуть ниже лесопилки. И вокруг сквозь опавшую листву пробивается прям-таки невероятное количество колокольчиков. Ей казалось, что все это с ней было на самом деле, только очень-очень давно. Она отлично понимала, что долго им с малышом не протянуть. Если отключится электричество и перестанет поступать кислород, то ничего поделать она не сможет. И она заранее выложила на полочку блистер с Максином. Загадочную гибель Алкиона разгадали 2 аспирантов из Сиэтла. Это оказалось следствием неожиданно мощного порыва солнечного ветра, в результате чего на Алкионе вышибло все кислородные сенсоры. Аспиранты провели соответствующий эксперимент, потом еще несколько раз его повторили и заявили, что для подготовки необходимой космической защиты потребуется 2 недели, а через месяц можно и ястреба готовить к вылету. При благоприятных условиях ему придется провести на орбите всего 36 часов, выжидая оптимальных условий для выхода в дальний космос. Сам полет, по их подсчетам, должен был продлиться 14 месяцев. Но отправка новой экспедиции состоялась только через 2 месяца после той злополучной песчаной бури, которая вывела из строя все передатчики на станции. На борту ястреба было 6 астронавтов. Мина Лаулер, Джин Джи, Джулия Ферретти, Медведь Джонсон, Мэри Ди Эверсли и Тейлор Пол. Они летели уже 2 месяца, по-прежнему не имея связи с предыдущей экспедицией, и предполагали, что на станции все погибли. Самым лучшим из возможных сценариев в таком случае представлялось следующее. Станция не функционирует, лишившись источника энергии, так что им придется похоронить тела, вычистить все помещения, отремонтировать то, что еще можно. А вот согласно самому худшему сценарию, станция все это время продолжала функционировать и отапливаться, и там внутри целых 15 месяцев разлагались тела неизвестно от чего погибших людей. С особым вниманием и тревогой астронавты отслеживали солнечные бури, однако подобных гигантских волн больше не возникало. Не совсем удачно прошла лишь посадка, поскольку не раскрылся один из парашютов и их здорово тряхнуло. Но, к счастью, посадочный механизм оказался неповрежден. Они слегка промахнулись и приземлились в 12 сотнях метров от станции. Впрочем, это было не особенно важно. Да они и не торопились, зная, что им предстоят похороны 6 членов предыдущей команды, и решили прежде всего подготовить необходимую аппаратуру и технику и осуществить несколько пробных прогулок по местности. Лишь после этого они и направились осматривать станцию. Клэр разбудила странная вибрация, исходившая от той скалы, на которой их станция была установлена. «Странно», — подумала она, — «это что, проявление сейсмической активности или у нее начались галлюцинации?» Но вибрация явно усиливалась, хотя Клэр по-прежнему не была уверена, связано это с некими явлениями снаружи или все происходит в ее воображении. Утром сомнений у нее не осталось. За исцарапанным песчаной бурей иллюминатором она, несмотря на явно ухудшившееся зрение, сразу увидела и узнала знакомые очертания корабля. Она заглянула в лицо сынишки и прошептала: «Ну вот, теперь нас спасут», и заплакала, и никак не могла остановиться. Но ни в первый, ни во второй, ни в третий день за ними никто не пришел, и Клэр стала думать, что, наверное, и на этом корабле произошло нечто ужасное, и теперь там никого нет в живых. Увы, у нее не было ни малейшего способа подать хоть какой-нибудь сигнал. Прошло 10 дней. Клэр чувствовала, что она и сынишка все больше слабеют. Сначала малыш просто плакал, поскольку был голоден, а у нее почти не было молока, а потом он и вовсе умолк. Клэр все всматривалась в молочный, никак не желавший рассеиваться туман за стеклом иллюминатора, чувствуя, как страшно болит у нее каждый сустав. Наконец, из последних сил она собрала все оставшиеся сигнальные световые указки, дождалась наступления темноты и выложила их на подоконник. Все. Больше она ничего не могла сделать. Она прижала к себе маленького Майкла и улеглась на кровать, с головой укрывшись одеялом. А на ястребе вновь и вновь прокручивали отснятую пленку. Может, это просто отражение от линз? Или в иллюминаторах станции блеснул случайный солнечный луч? Они выждали еще час, внимательно наблюдая. Нет, свет за двумя иллюминаторами по-прежнему горел и был виден довольно отчетливо. Джинджи даже показалось, что там промелькнул чей-то силуэт, но теперь, когда облизился рассвет, видно становилось все хуже. Они снова и снова фотографировали, усиливая контрастность, и вдруг Мина воскликнула: «Господь всемогущий!» На снимке были ясно видны слова «Помогите мне», как бы написанные на фоне треугольного иллюминатора светящимися сигнальными указками. Все прекрасно знали, что световые указки горят максимум 2 дня. Значит, там внутри все-таки есть кто-то живой. Тейлор попросил у Женевы разрешения нарушить устав и совершить дальний поиск. Первыми вызвались Медведь Джонсон и Мина Лаулер. На их подготовку ушло 9 часов. Но перед выходом Медведь и Мина пару часов поспали. Джинджи тоже приготовил скафандр на случай непредвиденных обстоятельств. В запасе у них было 3 часа дневного освещения.